Книга четвертая. Содержание. Сатана находится в виду Эдема, вблизи места, где он должен теперь испытать смелое предприятие, начатое им в одиночестве против Бога и человека. Его терзают различные сомнения и страсти, страх, зависть и отчаяние. Но в конце концов сатана укрепляется во зле и отправляется к раю. Описывается внешний вид и расположение рая. Сатана перепрыгивает ограду и садится, приняв облик кормарана, на древо жизни, самое высокое для обозрения сада. Описание райского сада. Сатана в первый раз видит Адама и Еву, удивляется их красоте и счастью и решается осуществить их падение. Он подслушивает их разговор, узнает, что им запрещено под страхом смерти есть плоды древа познания добра и зла, и на этом основывает план искушения, намереваясь склонить их к нарушению заповеди. Затем сатана покидает их на время, чтобы разузнать об их положении иными путями. Между тем Уриил, спустившись на солнечном луче, предупреждает Гавриила, стоящего на страже у ворот рая, что некий злой дух вырвался из ада и в полдень проходил через его сферу в образе доброго ангела по направлению к раю. Он узнал это по его яростным движениям на горе. Гавриил обещает найти его ранее, чем наступит утро. Наступает ночь. Адам и Ева беседуют на пути к месту отдохновения. Описывается их хижина, их вечернее словословие. Гавриил ведет своих подчиненных по ночной страже в обход вокруг рая, поставив двух сильных ангелов около хижины Адама, чтобы злой дух не причинил какого-либо зла спящим Адаму и Еве. Они находят его у изголовья Евы, искушающего ее во сне, и приводят его, несмотря на сопротивление, к Гавриилу. Сатана гневно отвечает на вопросы последнего, готовится к борьбе, но, устрашенный знамением на небесах, убегает из рая. О, для чего теперь не прозвучал тот громкий голос предостережения, который был с высот небес услышан тем, кто нам апокалипсис открыл, когда дракон, вторично пораженный, пришел во гнев, чтобы отомстить на человеке за свое крушение. О, горе вам, живущим на земле! Когда б теперь раздался он, быть может, он вовремя еще предостерег бы блаженных наших працев, что к ним теперь подходит близко враг их тайный. И от его смертельной западни они тогда избавиться могли бы. Как раз теперь спустился сатана, воспламененный яростью великой, чтоб искусить, и после обвинить род человека и на нем невинном и слабом, отомстить за все потери, которые понес он в первой битве, за бегство в ад позорное свое. Он быстротой своей все недоволен. Хоть смело и бесстрашно он свершил далекий путь. Похвастаться удачей пока еще не может он. И вот к своей попытке страшной приступает, которая, готовая родиться на свет, ему волнует бурно грудь, и как оружие дьявольское, больно ему назад удар свой отдает. Его терзают ужас и сомнение. Внутри его бушует бездна ада. Он носит ад в себе и вкруг себя. И как бы место не переменял он, уйти от ада может так же мало, как убежать от самого себя. Теперь в нем совесть снова пробуждает заснувшее отчаяние. Проснулось воспоминание горькое о том, чем был он, чем он стал и что в грядущем грозит ему. Всегда ведь злое дело к страданию только злейшему ведет. то он направит на Эдем прекрасный печальный взор свой, то опять посмотрит на небеса и пламенное солнце. И, прерывая вздохами слова, так начал он, перебирая думы. «О, ты в венце своей великой славы! Одно в своих владениях, как Господь, на этот мир взирающий новый! Ты, пред которым все тускнеют звезды и преклоняют голову свою, к тебе взываю, но не зовом друга. Тебя зову по имени, о солнце, чтобы рассказать, как ненавижу я твои лучи, которые мне скорбно напоминают, как я страшно пал, хоть прежде был твоей славнее сферы. Ах, гордостью и честолюбием злым я увлечен был на борьбу с великим, необоримым властелином неба. И для чего? Ничем не заслужил он от меня подобного поступка. Он, кем я сотворен в моем блестящем достоинстве, который никого не попрекал своим благодеянием. Ему не трудно было и служить. Какой был меньше труд, чем воздаяние хвалы ему? Какая плата меньше, чем благодарность, должная Творцу? Но все добро во мне лишь зло рождало и лишь коварным мыслям привело. Быв столь возвышен, мысли подчинения стал отвергать я. Показалось мне, что шаг еще, и стану я всех выше и сразу сброшу с плеч огромный долг безмерной благодарности, то бремя, которое, сколь не платил бы я свой долг, всегда на мне бы тяготело. Забыл я все, что от него имел. Не понял я, что благодарность платит сама собой, и что сознание долга есть в то же время и платеж за долг. Какое ж для меня тут было бремя? О, если б по его могучей воле одним из низших ангелов я был, счастливее был бы я, и честолюбие не знало бы несбыточных надежд. Но почему же нет? Иная сила великая, как я, тогда б могла их возыметь, и был бы я хоть слабый, быть может, ей увлечен. Однако что ж, другие силы, крупные, как я, не пали, а спокойно устояли внутри себя и вне. Вооружись противу всяких искушений. Что же, владел ли также ты свободной волей устоять? Ты мог ли, как они? Ты мог. Итак, кого ж ты обвиняешь, как не небес, свободную любовь, которая равно всех наделила? Да будет это проклята любовь! Мне все равно, любовь то или злоба, я ею к вечным мукам приведен. Нет, будь ты проклят сам, ты против воли его избрал своею волей то, о чем теперь жалеешь справедливо. О, я несчастный! Как мне избежать бед без конца, отчаяния без меры? Куда б я ни бежал, со мною ад. Я сам свой ад, и в глубочайшей бездне вновь бездна разверзается на дне, грозя пожрать меня. В сравнении с этим тот ад, где я терплю страдания, — небо. О, уступишь тогда! Ужель нет места раскаянию? Ужель пощады нет? Нет, если я не покорюсь, а в этом мешает гордость мне и страх стыда пред низшими, которым обещал я не то, увлек иною похвальбой, не покориться. Покорить хвалился всесильного себе. О, горе мне! Они не знают, как жалею горько теперь о той я праздной похвальбе, каким внутри страданием я терзаюсь, когда меня на троне ада чтут. Со скипетром в руках и в диадеме, возвысившись над ними, ниже всех я пал. Всех выше я лишь по несчастью. Вот честолюбие — грустная награда. Но если бы раскаяться я мог и был помилован, и получил бы вновь положение прежнее свое, увы, как скоро сан высокий снова меня повлек к высоким помышлениям. Как скоро от покорности притворной отрекся б я, сказав, что уступил насильно, лишь подавленный бедою. Не может мира истинного быть там, где смертельной ненависти раны в такую проникают глубину. Да, это только повело б меня к вторичному и худшему падению, и я двойною карой заплатил бы за облегчение краткое свое. Кто покарал меня, тот это знает, а потому настолько же далек от мысли пожалеть меня, насколько от просьб о мире я далек. Итак, навек исчезла всякая надежда. Изгнав нас, отвергнув вместо нас себе, он создал новую утеху — людей, и ради них весь этот мир. Простишь, надежда, больше нет ни страха, ни угрызений совести. Все благо утрачено навеки для меня. Отныне зло моим пусть будет благом. Через него, по крайней мере, власть я разделю с царем великим неба, и, может, статься больше половины я захвачу. О том узнает вскоре и человек, и этот новый мир. Пока он это говорил, жестоко лицо его страстями искажалось. Покрылся трижды побледневший лик отчаянием и завистью, и гневом, и страшно изменились и черты его притворной маски. Он бы выдал себя через это, а если б кто-нибудь его увидел, ибо духи неба всегда спокойны и впадать не могут в такое раздражение. Скоро он заметил это сам и постарался смягчить свой вид спокойствием притворным. Искуснейший из всех лжецов, он первый соединил со внешностью святой глубокое коварство, злое мщенье. Но не настолько был искусен он, чтоб Уриила обмануть, который на страже был, и проследил за ним, как он летел к вершине Ассирийской, и как он там свой образ изменил несвойственно блаженным духом. Видел его движения резкие и заметил, как он себя безумно вел, считая, что он один, что не следят за ним. Вот сатана приблизился к Эдему. Пред ним вверху стоял прелестный рай, зеленую оградой венчая, как изгородью сельскую. Вершину горы высокой и крутой, чей склон щетинистый покрыт был дикой чащей, густой и прихотливой, заграждавшей пути наверх. Над нею возвышались громадные роскошные стволы, раскидистые пальмы, кедры, ель, богатый лес, и так как ряд над рядом бросали тень, пред взором возникал роскошный вид лесистого театра, но выше всех их возносилась рая зеленая стена. С нее смотрел наш общий прародитель на владения соседние свои. За ней ряды чудеснейших деревьев возвышались, обремененных дивными плодами. Цветок и плод в одно и то же время. Они как будто златом и эмалью блистали. Солнце, кажется, на них своих лучей бросало по золоту еще охотнее, чем на облака вечерние. Или на дугу из влаги, которую нам посылает Бог, когда дождями землю напояет. Прекрасен был ландшафт, а чистый воздух врагу навстречу сладостно дышал весеннюю отрадою. И счастьем и был способен все прогнать печали. Отчаяние не мог лишь излечить. А нежные зефиры, расправляя свои крыла душистые, вокруг распространяли всюду ароматы, шепча, откуда взяли свой бальзам. Так иногда тем путникам навстречу, которые плывут, пройдя мы с доброй надеждой, миновав уж Мозамбик, со встречным ветром северо-восточным сабейские несутся ароматы, чудесные от пряных берегов Аравии счастливой. И довольно задержкою они свой долгий путь охотно замедляют, и ласкаем тем запахом приятным много миль, их океан улыбкой провожает так сладкий запах нежиты врага, принесшего сюда свою отраву. Приятней был ему тот аромат, чем Асмодею рыбный дым, который прогнал его влюбленного от ложа Тавитовой невестки, отомстив коварному. Из Мидии в Египет он убежал, и там прикован был. Ко всходу на высокий этот холм враг подошел, в раздумье замедляя свой шаг. Но дальше не было пути. Растения там переплелись так густо, что стали как бы цельной стеной, и поросли кусты вокруг повсюду теснились так, что через их преграду не мог пройти ни человек, ни зверь. Одна лишь дверь на стороне восточной была. Ее архизлодей заметил, но пренебрег законным он путем. Презрительно одним прыжком высоким через все холмы высокого преграды и через стену перенесся он и стал в раю. Так точно волк бродящий, когда он ищет голодом, гоним себе иного места для добычи, следит, где пастухи свои стада сгоняют в огороженное место к приходу ночи, и одним прыжком через плетень спешит туда забраться. Так точно вор, желая обокрасть дом богача, чьи двери толсты, прочны, чьи крепкие засовы и замки прямого нападения не боятся, ползет к нему в окно или через крышу. Так вор великий ныне в первый раз проник коварно в божье стадо. Так же наемники в его прокрались церковь. Затем взлетел он, и на древе жизни, которое средь рая выше всех вершиной возвышалось, уселся, принявши образ кармарана. Жизни он истинной через то не приобрел, но замышлял лишь смерть живущим в мире. Не думал он о силе животворной чудесного растения. Он выбрал его лишь с целью лучше видеть вдаль. А между тем, при пользовании должным, залог бессмертия был бы в древе том. Так и никто на свете, кроме Бога, добра не может правильно ценить даруемого небом. Обращают нередко люди лучший дар во зло, эль применяют к наименьшей пользе. Дивясь, внизу он видит пред собой, как в небольшом пространстве совместилось для услаждения человека все, что лучшего произвела природа, и даже больше. Небо на земле. Блаженный рай был Божий сад, который был насажден с восточной стороны Эдема. А Эдем распространялся на запад от Харана вплоть до башен, прославленных Селевки и Великой, создание древнегреческих царей, или той страны, где много раньше жили сыны Эдема в Телосаре. Здесь, в стране прекрасной этой, Бог устроил прекраснейший свой сад. Он повелел произрастать на почве плодоносной деревьям благороднейшим, приятным для зрения, обоняния и вкуса. И между ними было древо жизни всех выше. Плод его подобен был амброзии, растительное злато. А рядом с ним росло познание древа, смерть наша. Заплатили мы за знание добра ценой жестокой, знанием зла. На юге же Эдема протекала широкая река. Не в круг горы, а прямо шла она сквозь холм высокий. Когда Бог строил сад свой, он поставил ту гору над ее потоком быстрым, а он через жилы пористой земли пробился, ею впитанный охотно, и вышел вновь наружу свежий, чистый, и многими ручьями оросил цветущий сад. Потом, соединившись по скату вниз, спустился он и встретил там реку, показавшуюся снова из темного подземного прохода. Река же, разделившись на четыре потока главных, дальше потекла через страны, знаменитые царства, о коих здесь не будем говорить, но надо рассказать, насколько хватит искусства, о сапфировых струях, катившихся по жемчугам, восточным и золотым пескам, блуждая всюду в тени дерев и нектар разнося и посещая каждое растение, питая несравненные цветы, достойные роскошной сени рая. Их не искусство медленной рукой узорами по клумбам насадило. Сама природа в щедрости своей рассыпала по всем холмам и долам. И там, где солнце утреннее греет открытые поля, и там, где в полдень под кущами царит густая тень, разнообразием сельского ландшафта пленял счастливый этот уголок. Здесь рощи, чьи душистые деревья смолой дышали ароматной, там другие, где висели золотистых плодов ряды, пленяя взоры вкус. И если где-то только здесь был правдой миф о садах чудесных Гесперид, между рощами луга или поляны, где мягкую траву стада щипали, или пальмами поросшие холмы, местами были влажные долины, усеянные цветами всяких красок и розами, лишенными шипов. С другой же стороны там были гроты, тенистые прохладные пещеры, и пышно вился виноград по ним, пурпурные развешивая кисти. С холмов же не спадали водопады, в пыль влажную дробясь и съединяя свои потоки в тихие озера, которые, как зеркало, в себе цветущий берег, миртами поросший, спокойно отражали. Хоры птиц звучали в круг, а ветерок весенний в полях и рощах веял ароматом и колебал дрожащие листы. И грации, и оры, предводимы великим паном, в хороводе светлом кружились в вечном празднике весны. Не так прекрасно было поле Энны, где Прозерпина некогда цветы сбирала. И сама их всех прекрасней похищена была Плутоном мрачным, что причинило множество забот Церере, по всему искавшей миру своей любимой дочери. Не так была приветна близ Оронта роща прекрасной Дафны. И не мог красой с эдемским раем спорить вдохновенный Кастальский ключ. Не остров тот Нисейский, рекой Тритоном окруженный, остров, где древний Хам, которого зовут язычники Аммоном, а ливийцы Юпитером, укрыл Амальфу сыном, румяным Вакхом, от очей опасных великой Реи, мачехи суровой. Не край, где абиссинские цари хранят свое потомство под горою Амарой, хоть иные полагают, что настоящий рай как раз был там, в пределах эфиопских, у верховьев далеких Нила, под горой блестящей, до чьей вершины целый день пути. На деле край тот отстоит далеко от сада ассирийского, где враг безрадостно смотрел вокруг на радость, на множество живых созданий разных, столь новых и столь странных для него. Меж ними были два. Всех благородней, всех выше и стройней. Богоподобно они держались, выпрямив свой стан, с достоинством природным. Не прикрыты ничем, они в ногом своем величии достойными владыками казались всего, что окружало их в раю. В божественных их взорах отражался священный образ славного Творца. Премудрость, правда, чистота и святость. И строгость в этой святости была, хоть вольностью в них детскою смягчалась. Та строгость служит истинной основой с тех пор для всякой власти у людей. Неравными они, однако, оба являлись, как неравен был их пол. Для созерцания, для силы гордой, казалось, он создан был. Она для нежности и ласки грациозной. Он сотворен, казалось, был для Бога единственно, она для Бога в нем. Его широкий лоб прекрасный, очи, глядевшие отважно, говорили о воле непреклонной, а две темные волны кудрей направо и налево вниз не спадали до широких плеч. У ней достроенных чресл, как покрывало без украшений пряди золотые распущены, спускались, извиваясь в колечках прихотливых. Виноград такими нежно усиками вьется. Весь вид ее покорность выражал. но лишь такую, требовать которой власть кроткая лишь может. Уступает она охотно, он же ту уступку встречает лаской. Мужу отдается застенчивой покорностью она и скромностью достойною, противясь лишь сладкую влюбленную борьбой. В их наготе ничто не прикрывало и тех частей таинственных, которых с тех пор не обнажает человек. Греховного стыда они не знали, стыда, который лишь дела природы позорит, честь лишь обесчестить может. О, как грехом рожденный этот стыд испортил человечество, заставив лишь внешность чтить, за внешней чистотою гоняясь лишь. Из жизни человека он жизни счастья лучше изгнал всю простоту и чистую невинность. Они ходили в наготе, ни Бога, ни ангелов его не избегая, за тем, что в мыслях не имели зла. Рука с рукой ушли они, читою, прекраснейшие из всех, кого с тех пор когда-либо любовь соединяла. Адам, всех лучших сынов Господних, с тех пор рожденных на земле, и Ева, из дочерей, прекраснейшая всех. В тени при нежном шелесте деревьев на берегу хрустального ручья они присели, труд окончив легкий в саду, тот труд, который только мог им усладить прохладное дыхание зефира, облегчение облегчить и утоление голода и жажды еще приятнее сделать. Принялись они за ужин из плодов сладчайших, которые соседние кусты им доставляли ласково, склоняясь над мягкую скамью из муравы, богато разукрашенной цветами. Они вкушали сладостную мякоть, а скорлупою черпали в ручье питье, с отрадой жажды утоляя. И ласковый меж них шел разговор, и нежными улыбками менялись они, и юных шалостей игра была между ними, как прилично паре супружеской в уединенье сладком. Резвясь, вкруг них играли звери все, которые позднее стали дики и поселились в чащах и пещерах, охотясь за добычей своей. Играя, крался лев, когтистой лапой козленка нянча. Тигры, леопарды, медведи, барсы прыгали пред ними. Слон неуклюжий, чтоб потешить их, все силы прилагал, крутя свой хобот. Змея искусно ползала, виясь, и в горде завязывала узел свой длинный хвост, коварство своего открыто всем показывая пробы. Другие звери на траве лежали, глазея или пастбищем насытясь, дремали, жвачку медленно жуя. Уже склоняясь, солнце торопилось вниз к океанским островам, и звезды поры вечерней вестники вдали уж восходить по своду неба стали. А сатана недвижно все сидел, и, наконец, невольное молчание свое прервав, печально молвил он: «О, ад, что вижу с горестью великой! В блаженное жилище вместо нас вознесены здесь существа иные, иного склада. Может быть, землею рожденные, не духи, хоть они немногим ниже нас, небесных духов. За ними с удивлением я слежу и даже мог бы их любить. Так живо в них отразилось сходство с божеством. Такую их красою наделила создавшая их щедрая рука. О, милая чета, не знаешь ты, как близко подошла уж перемена, которая все радости твои разрушит и придаст тебя несчастью, тем более тяжелому, чем слаще теперь блаженство чистое твое. Да, вы блаженны, но в своем блаженстве чрезмерно слабо вы защищены, чтоб то блаженство долго сохранилось. И этот рай ваш, это ваше небо защищены оградой слишком слабой, чтоб уберечь вас от врага такого, какой теперь вошел. Однако я не враг ваш преднамеренный. Я мог бы вас беззащитных даже пожалеть, хоть жалость мне не свойственна. Союзы ищу я с вами, дружбы крепкой, тесной. Чтоб жил я там, где вы, или чтоб со мной всегда вы жили. Если ж вам жилище мое не так придется по душе, как этот рай прекрасный, то должны вы его принять покорно, как созданье рук вашего Творца. Он дал мне то, что я теперь готов вам дать свободно. Чтоб вас двоих принять, раскроет ад врата свои широко. Вам навстречу князей своих всех вышлет. Там найдется довольно место. Более чем в этих пределах тесных для всего потомства, которое от вас произойдет. И если у меня нет места лучше, то вы должны благодарить того, кем приведен я к этому возмездию, которое над вами разразится, ничем не оскорбившими меня, чтобы отомстить тому, кем я обижен. И если б даже и растаял я пред вашей невинностью бессильной, общественное благо мне велит, чтобы, отомстив за честь, я всласть расширил свою, мир этот новый покорив. Всем этим побуждаюсь я к свершению того, причем иначе, хоть проклятый, пожалуй, я остановился б сам. Так враг промолвил, на необходимость сославшийся, на довод всех тиранов. Чтоб дьявольский поступок оправдать, затем, слетев с высокого сиденья на дереве, он подошел к стадам резвящихся зверей четвероногих и стал поочередно принимать их образы, приспособляясь к цели, к своим поближе жертвам подойти и что-нибудь узнать о них подробнее слов их или действий, оставаясь неузнанным. И вот в круг них он ходит, сверкая взором пламенным, как лев. Затем он образ тигра принимает, который видит где-нибудь в лесу играющих двух ланей. Он ложится к земле, прижавшись, привстает не раз, следя за ними, снова прилегает и как бы ждет момента, чтоб на них вдруг кинувшись, схватить обоих в лапы. И вскоре первый из мужей, Адам, любовно к Еве, первый из всех женщин, речь обратил. И дьявол, услыхав столь нового ему наречья звуки, насторожась, весь обратился вслух. Единая участница и также единая часть радости моих, которая дороже мне всех прочих, не правда ли? Создавшая нас сила, которая для нас этот мир обширный сотворила, бесконечно добра и вечной доброте своей, безмерно щедро раздает нам благо. Она из праха нас произвела и поселилась здесь, в блаженстве этом, которого не заслужили мы ничем, и ничего не можем сделать, что было б нужно ей. Она не просит от нас иной услуги, кроме той, чтоб заповедь одну мы соблюдали, и легкую. Из всех дерев в раю, которые плодов приносят дивных, так много и столь разных, не вкушать от одного, а дерева познания, растущего здесь рядом с древом жизни, так близко к жизни наша смерть растет. Что значит смерть? Не знаю, но, конечно, в ней что-нибудь есть страшное. Ты помнишь, как нас с тобой Господь предостерег, что этот плод вкусив, умрем мы смертью? Он этим возложил на нас один знак послушания после многих знаков могущества и власти, нас поставив владыками созданий всех своих и на земле, и в воздухе, и в море. Не будем же мы тягостным считать запрет столь легкий? Мы, кому так много дано на свете радости иных, и наслаждение выбор бесконечный, вославим лишь его, превознесем его неисчерпаемую благость и предадимся сладкому труду подрезывать растущие деревья и за цветами этими ходить. Пусть этот труд с тобой он так приятен. И отвечала Ева: «О мой милый, ты для кого и от кого на свет явилась я? плоть от твоей я плоти, и без тебя мне в жизни цели нет. Ты — мой глава и мой руководитель, святая правда все, что ты сказал. Конечно, Богу мы должны вседневно хвалу и благодарность возносить, особенно же я, который участь еще твоей счастливей. Для меня ты драгоценный друг, который выше меня во многом, между тем, как ты подобного себе не сыщешь друга. Ах, никогда я не забуду дня, когда я в первый раз от сна очнулась в тени, на ложе из цветов, дивясь, кто я и где я, как туда попала, откуда, кем туда принесена. Невдалеке журчал ручей, который тек из пещеры и вливался вскоре в прозрачный пруд, где тихая вода была недвижна, светлая, как небо. Неопытно к нему я подошла и прилегла на берегу зеленом, чтоб в озеро то светлое взглянуть, которое вторым казалось небом. Я наклонилась, и под гладью водной я увидала вдруг смотревший образ, который мне навстречу наклонялся. Я отшатнулась, отшатнулся он, но он мне полюбился. Я нагнулась опять, и он приветно вновь нагнулся, не отвечая взорами любви. Я бы сейчас бы на него смотрела, мечтою бесполезную томясь, когда б не прозвучал вдруг некий голос, который научил меня, сказав: «Прекрасное создание! То, что видишь ты там внизу, в воде, есть ты сама. Та тень с тобой пришла, уйдет с тобой. Иди за мной, тебя я приведу туда, где будешь встречена не тенью, и не ее там будешь обнимать. Там будет тот, чей истинно ты образ, и неразрывно будет он твоим. И принеся ему создание много тебе подобных, наречешься ты, мать рода человеческого». Зова незримого могла ли я не послушать? И вскоре я увидела тебя, прекрасного, высокого, под кленом. Но все ж мне показался образ твой не столь прекрасным, не настолько милым, не столь любовно кротким и приятным, как то видение в зеркале воды. Я прочь пошла. Но ты воскликнул: «Ева! Прекрасная, вернись! Зачем бежишь? Ты от того бежишь, кто дал начало тебе самой. Ты плоть, ты кость моя. Чтоб бытие имело ты, я отдал из бока возле сердца моего, моей чай жизни собственной. Утехою бесценную ты будешь для меня. В тебе я часть души ищу. Ты будешь вторую половину моей». И с этими словами нежно руку ты взял мою, и уступила я. И с той поры узнала я, о милый, сколь мужество и мудрость превосходят красу, что в них лишь истинна краса. Так с ним праматерь наша говорила, и взором целомудренной любви и преданности нежной на супруга смотрела, обхватив одной рукой стан праотца людей, ногою, грудью, вздымавшейся под золотом кудрей, она на грудь супруга прилегала. В восторге он от красоты и нежной покорности ее, ей улыбнулся блаженнее, чем Юпитер улыбался Юноне, тучки оплодотворяя, из коих май цветочный сыплет дождь, и поцелуй любви чистейший нежно напечатлел на розовых устах. И с завистью тут дьявол отвернулся, но все ж ревнуя искоса смотрел на них, и так роптал он сам с собою. Вид ненавистный, вид мучений полный. Они вдвоем в объятиях друг друга счастливейший в раю имеют рай, вкушая здесь блаженство во блаженстве. А я меж тем судьбою брошен в ад, где ни любви, ни радости нет вечно, где пылкие желанья лишь из мук. Конечно, не легчайшие, нас мучат неутолимой жаждою томя. Однако мне запомнить все же надо слова от них, услышанные мной. Здесь, кажется, не все принадлежит им. Есть роковое дерево одно, которое зовут познание древом. Им от него вкушать запрещено, познание им запрещено. Доверия не видно в этом. Кроме же того, такое запрещение неразумно. Зачем Господь им знания не дает? Грешно ли знать? Достойно ли знание смерти? Или могут верность сохранить, а не посредством лишь невежества? На этом основано и все блаженство их. Невежество — залог их послушания и верности. Прекрасная основа, чтоб их крушение основать на ней. Что ж, буду я их искушать желанием узнать побольше и не слушать разных заветов ненавистных, цель которых держать лишь в рабском унижении тех, которые возвысились бы знанием до равенства с богами. Пожелав достигнуть этой цели столь высокой, они вкусят плодов тех и умрут, что вероятнее может быть. Однако сперва я должен изучить подробно весь этот сад, все осмотреть углы. Быть может, здесь, блуждая, повстречаю кого-нибудь из небесных духов в тени дерев или подле ручейка, и выведать мне у него удастся дальнейшие подробности о них. Живите же, счастливцы, наслаждайтесь, пока я не вернусь. Утехи кратки, за ними муки долгие придут. Промолвив это, отошел он гневно и, озираясь осторожно, стал бродить в саду по всем холмам и долам. Меж тем, на крайней долготе, где небо встречается с землей и океаном, садившееся солнце вниз сошло и прямо ко вратам восточным рая направило вечерние лучи. То был утес из алебастра, к небу до облаков всходивший, издалека заметный. От земли к нему вела лишь узкая тропинка, извиваясь. Вокруг же всюду был крутой обрыв, нависший и для всхода недоступный. Меж этих-то утесистых столбов сидел архангел Гавриил, начальник сил ангельских, стоявших здесь на страже. Пред ним в геройских играх упражнялись, сложив доспехи, юные сыны небес. Однако близко по соседству небесное все вооружение лежало, копья, шлемы и щиты, сверкавшие алмазами и златом. Туда примчался быстро Уриил. На солнечном луче, скользя поспешно, как осенью падучая звезда, мелькает вдоль ночного небосвода. Когда обильем огненных паров насыщен воздух, то звезду, видя моряк, соображает по компасу, откуда ждать ему свирепых бурь. Приблизясь, молвил Уриил поспешно. «О, Гавриил, по жребию тебе досталась честь стоять на зоркой страже, чтоб к этой здесь обители блаженства не подошло и не могло проникнуть в обители эту никакое зло. Но вот сегодня, около полудня, в моей явился сфере некий дух, желавший, как казалось, знать подробно о новых всемогущего делах, а более всего о человеке, его последнем образе. Ему я описал дорогу, он немедля пустился в путь, и я за ним следил. Но на горе на север от Эдема, где он спустился, обнаружил он вид чуждый небу, слишком омраченный страстями. Продолжал за ним следить я, но тень его сокрыла от меня. Боюсь я, что один из шайки мрачных изгнанников, покинув смело бездну, пришел, чтоб снова смуту учинить. Так позаботься ж, чтобы он был найден. Ему крылатый воин отвечал: «О, Уриил, я не дивлюсь немало, что зрение совершенное твое во всем кругу блистательного солнца, где ты стоишь, все видит вдали вширь, но в эту дверь и мимо этой стражи пройти никто не может, кроме тех, кто нам вполне знаком, как житель неба, и от полудня не входил никто. А если дух иной, как говоришь ты, преградами земными не смутясь преодолел их, то и сам ты знаешь, как трудно духу заградить пути телесными препятствиями. Если что-то, которым ты сказал, внутри здесь бродит, то какую бы личину он ни надел, спокоен будь. Его и разыщу до наступления утра. Так обещал он. Урил же снова вернулся быстро к своему посту на солнечном луче, который ныне вниз косвенно отнес его на солнце, сошедшее уж ниже островов Азорских. Потому ль, что с быстротою невероятной дивной светило в течение дня скатилось туда, или потому, что, медленнее вращаясь, земля путем кратчайшим до востока дойдя, его оставила внизу. Там, где лучи из пурпура и злата, от тучек отражаются роскошные, западные его венчают трон. И вот пришел спокойный тихий вечер, и сумерки своей одеждой скромной покрыли мир, умолкло все вокруг. Укрыли звери в норы, птицы в гнезда, не спал один лишь соловей. Всю ночь гремел своей он песней любовной, и сладко ей внимала тишина, на небесах же яркие сапфиры зажглись живые. Геспер засиял, как вождь великолепной звездной рати, и, наконец, меж тучек величава луна явилась, как царица ночи, и несравненный свет свой пролила, и мантией серебристой тьму одела. И Еве так сказал тогда Адам: «Прекрасная супруга, ночь настала, и сладко успокоился весь мир. Пора и нам искать отдохновенье. Как день и ночь, так точно труд и отдых поочередно Бог распределил. И вот росе подобно сон нисходит, и сладкую дремоту отягчает нам веки. Без работы целый день все прочие его создания бродят. Но человек на каждый день свой труд, телесный или умственный, имеет, и тем он выше их. Забота неба следит за ним во всех его путях. Другие ж твари потому и праздны, что Господу отчета не дают. Но завтра чуть лишь утро на востоке слегка забрежет, предвещая свет, подняться мы должны, чтоб труд приятный возобновить. Мы будем подстригать все эти здесь цветущие деревья, густая зелень темных тех аллей, где около полудня мы гуляем, чрезмерно уж ветвями заросла. Чтоб буйный рост их сократить, потребно, пожалуй, больше сил и умений, чем скудные усилия наших рук. К тому же и цветы, что здесь опали, и смоляные капли на дорогах, которые мешают нам ходить, должны везде быть убраны прилежно. Покамест же велит природа нам вкусить отраду отдыха ночного. И в совершенной красоте своей супругу Ева кротко отвечала: «Творец и повелитель мой, всему, что ты велишь, без слов я повинуюсь. Так повелел, устроил так Господь. Он — твой закон, ты — мой. Знать только это для женщины счастливейшее знание, и высшая ей в этом похвала. Беседуя с тобой, я забываю о времени и всяких переменах. Все хорошо, лишь только быть с тобой. Мне сладостно и утро дуновенье, и солнечный пленительный восход, и пробужденных пташек щебетанье. Люблю я солнце первые лучи. Над этой прекрасной страною, когда оно их от востока льет на все цветы, плоды, траву, деревья, блестящие жемчужную росою. И после теплых ласковых дождей люблю земли дыхание плодоносной. Благословляю тихий кроткий вечер, когда придет он, ночи тишину и гимн ее поющей сладко птицы. Благословляю дивную луну со звездной свитой, эти перлы неба. Но ни дыхание утра, ни восход, ни песни пташек утренних, ни солнце над этой прекрасной страной, ни блеск красы на всех цветах и листьях Ни аромат земли, дождем споенный, ни вечера приход, ни тишина прекрасной ночи с гимном нежной птицы, ни звездный блеск, ни дивный свет луны, ничто, ничто мне без тебя не мило. Но для чего они должны сиять всю ночь? Зачем их свет великолепный, когда все очи в мире сон закрыл? И отвечал ей наш всеобщий предок: «О совершенство в образе жены, дочь Господа и человека, Ева! От вечера до утренней поры они должны свой путь совершать в порядке вокруг земли и от страны к стране, к народам, хоть еще и нерожденным, нести свой свет. Для этого они на небесах восходят и заходят. Необходимо это, чтобы в ночь тьма древняя не завладела снова своим господством прежним, истребив природу всю и все, что есть живого. Притом же эти нежные огни не только светят, а приветно греют, имеют разнородные влияния, питают, увлажняют, умеряют и придают всему, что на земле живет, способность восприять полнее, что солнце луч могучий не спошлет. Вот почему они, хоть тьма ночная скрывает их порой, не исчезают. Не думай так же, милая жена, что если бы людей не стало в мире, на небеса никто бы не взирал и не хвалил бы Господа. Миллионы созданий бестелесных на земле живут вокруг. Хоть нам они незримы, когда не спим мы, когда мы спим, и созерцают, славя непрестанные днем и ночью все его дела. Не слышали ли мы часто, как звучали со склонов, откликающихся гор, или в чаще леса в воздухе полночном небесные над нами голоса, по одному или отвечая дивно друг другу пением во хвалу Творца? Когда же здесь стоят они на страже, или странствуют во тьме ночной вокруг отрядами, их пение раздается в сопровождении звуков арф небесных, в гармонию одну сливаясь с ними, и песни эти разделяют ночи, мысли наши к небесам возносят. Так говоря, они рука с рукой к беседке подошли благословенной своей. То место выбрал сам Господь, когда все вещи строил Он на пользу и наслаждение человека. Крыша беседки той составлена была из плотного сплетения мирт и лавров и прочих листьев крепких и душистых. И рос по обе стороны акант, зеленые же стены той беседки душистые высокие кусты образовали. Все сорта прекрасных цветов росли там. Ирис разноцветный, роскошнейшие розы и жасмин цветущими головками смотрели, мозаикой живых и нежных красок. Внизу цвели фиалки и шафран, и гиацинт беседки основания богатую каймою обрамляя, пестрей и ярче всяких дорогих каменьев на эмблемах драгоценных. В беседку ту не мог войти никто из тварей остальных, ни зверь, ни птица, ни червь, ни насекомые, мешал почтительный им страх пред человеком. В такой беседке тихой и святой, в таком уединении благодатном не спал хотя бы в сказках ни сильван, ни пан, ни дикий фавн лесной, ни нимфа. Здесь, в благодатном этом уголке, устроила себе невеста Ева впервые ложе брачное свое. И хор небесной песню Гименея им пел в тот день, как нежный ангел брака ее привел ко праотцу людей, в ногой красе прекраснее Пандоры, принесший миру все дары богов, принесший в мир, увы, подобно Еве, и много тяжких бед, когда Меркурий привел ее с высот небесных к сыну и Опета, безрассудному. Она красой своих очей людей пленила, и Зевс жестоко отомстил тому, кто смел украсть его огонь священный. И вот, придя в тенистый свой приют, они у входа стали, обернулись и под открытым небом принесли хвалу тому, кто создал землю, небо и все вокруг, что видели они. И шар луны вверху сиявший нежно, и многозвездный темный небосвод. Ты сотворила ночь, Творец всесильный. Ты сотворила день, в который мы окончили свой труд определенный, счастливые помощью взаимной и сладкую взаимностью любви, венчающий собой блаженство наше, которое Ты, Господи, нам дал. Ты создал это радостное место, для нас двоих обширное и чрезмерно, для нас, которым не с кем разделить великое даров Твоих обилье. Без потребления падают они. Но обещал Ты нам происхождение от нас народа, коим вся земля наполнится, и будет вместе с нами хвалить он благость вечную Твою, свершая ль бодро днем свой труд урочный, или, как теперь, вкушает дар Твой сон. Так молвили они единодушно, других они обрядов не имели, как обожание чистое Творца, которое ему всего угодней. Затем в беседку, внутрь, они вошли, свободные от тяжести напрасной стеснительных одежд, что носим мы, и рядом там легли. Причем, конечно, Адам не отвернулся от супруги пленительной своей. Равно и Ева не отказала в соблюдении правил таинственных супружеской любви. Пускай ханжи сурово рассуждают о чистоте, невинности безгрешной, позоре, как нечистое все то, что сам Господь наш объявляет чистым, что соблюдать иным Он сам велит, а прочим позволяет. Сам Создатель нам размножаться повелел, и тот, кто воздержание требует, конечно, служитель зла, враг Бога и людей. Хвала Тебе! Хвала, любовь супругов, таинственный закон, источник верный происхождения рода человеков, единственная собственность в раю, где прочее все, общее владение, прелюбодейство грубой плотской страсти ты исключила из среды людской, отдав его бессмысленным животным. В тебе свою основу обрели разумные, законные, святые, чистые все связи, долг отца, детей и братьев. Нет, тебя не буду я никогда греховную считать, достойную стыда или порицания, несвойственной святейшему из мест. Источник вечной радости семейных ты чистотой их ложа облекаешь. Теперь, как в те былые времена, когда среди святых и патриархов в обычай ты вошла, в тебе любовь свои святые стрелы мечет, светит своей лампадой вечной, расправляет в тебе свои пурпурные крыла. В тебе она царит и торжествует, в тебе единый. Нет ее в улыбках продажных тварей, в наслаждении грубом, случайном, равнодушном, в кратких играх любовных, в пошлых танцах, маскарадах, балах полночных или серенадах, где мерзнущий на улице любовник к своей красотке гордой песню шлет, а лучше бы ее с презрением бросил. Баюкаем мы песню соловьев, обнявшись, спали так Адам и Ева. И розы на ноги их тела с зеленой кровли падали обильно, чтоб новыми их утро заменило. Спи, милая, блаженная чета, счастливейший, была б ты в этом мире, когда бы счастье высшего искать не стала ты, и знала бы искусство не знать того, что небом не дано. И вот уже тенистый конус ночи до половины путь свой совершил, покрыв собой подлунный свод обширный, когда изврат слоновой кости белой в обычный час сторожевой отряд блестящих херувимов вышел. Стройно они в порядок стали боевой, и Гавриил ближайшему по чину сказал: «Из этой стражи, Узиил, возьми ты половину, чтобы с юга строжайший сад охраны окружить. Я ж с остальными к северу направлюсь. На западе мы встретимся с тобой». И разошлись они, огням подобны. Одни, чтоб крепким раю быть щитом, другие, как копье, готовы к бою. Из своего отряда Гавриил избрал двух духов, сильных и разумных, к себе ближайших, и сказал им так: «И Туриил, и ты, Зифон, скорее сад обыщите, все его углы исследуйте, особенно ж беседку, где эти два прекрасные создания спать улеглись, не ожидая зла. Я вечером, перед заходом солнца, весть получил, что некий адский дух пришел сюда. Кто бы это мог подумать? Из ада ускользнув, конечно, с целью недобрую. Коль скоро вы его найдете, то, схватив, ко мне ведите». Так молвил он, и воинов лучистых своих повел, которые сиянием своим луны сиянье помрачали. Другие же два ангела к беседке отправились на поиски свои, и скоро там нашли, кого искали. Он, скорчившись, как жаба, там сидел по духам Евы, дьявольски стараясь до органов ее воображения достичь, чтоб их работу, возбудив желанные иллюзии, виденья и грезы ей различные внушить, или яд, вдохнув в особый цвет, окрасить те испаренья, что от крови чистой восходит, как туман от ручейка, дабы они сложились и нестройно, и недовольством возбудили ум, вселяя в нем напрасные надежды и цели, необычайные желания, высокие намерения и гордость. И Туриил копьем своим слегка его коснулся, ибо ложь не может прикосновения вынести небесной субстанции, не возвратив себе свой образ настоящий, и мгновенно враг, изумясь, что он открыт, вскочил. Так искра массу пороха взрывает, которая при вести о войне отложена в запасном магазине. И крошечное зернышко, внезапно раздувшееся, воспламеняет воздух. Так сразу враг восстал во весь свой рост. Поражены, невольно отступили два ангела-красавца. Так внезапно явился им ужасный адский царь. Затем к нему бесстрашно обратились: «Кто из мятежных духов, обреченный на вечный ад, осмелился сюда войти, покинув адскую темницу? Зачем ты здесь, свой образ изменив, сидел, как враг у изголовья спящих?» Им в ярости ответил сатана: «Как вы меня не знаете? Однако вы знали прежде, что я вам не ровня. На высоту, где я сидел, не смели вы воспарить. Коль скоро вы меня не знаете, из этого лишь видно, как низменны вы сами, ниже всех из ваших полчищ. Если ж вам знаком я, то для чего вам спрашивать меня излишними словами, начиная послание ваше? Чтоб оно пустое, как те слова, окончилось ничем?» Ответствуя презрением на презрение, ему Зифон немедля возразил: «Не думай, дух мятежный, что свой образ ты сохранил, что он не помрачен, с тех пор, как в небесах святой и чистый ты жил, и что узнать тебя нетрудно. Как только ты быть добрым перестал, ты славы той лишился, став подобен лишь преступлению своему, и мрак у тех мест, где ты томиться осужден. Однако же иди за нами. Должен ты без сомнения дать ответ тому, кто нас послал. Долг на него возложен оберегать от всяких нападений весь этот край этих двух от зла». Так молвил Херувим. Отпор суровый при юношеской прелести его подействовал с неотразимой силой. Стоял, смущен и уничтожен, дьявол, и чувствовал добра все обаяние, всю чистой добродетели красу. Он видел это и терзался горько своей утратой. Более же всего он тем был опечален, что другие заметили, как изменился он. Но все-таки не показал он вида смущения или страха и сказал: «Что ж, если биться должен я, то лучший пусть бьется с лучшим, с тем, кто вас послал, а не с послами или со всеми вместе. Тогда я больше славы получу или меньше потеряю. Этот страх твой, Ему Зифон отважно возразил. «Лишь избавляет нас от испытания, которое могло бы показать, что может сделать даже самый слабый один противу грешника, который бессилен, потому что грешен он». Враг промолчал, весь яростью объятый. Без слов вперед немедленно он шел. Так гордый конь, обузданный ерица, грызя свои стальные удила. Бежать считал напрасным он. От страха пред Вышним у него сжималось сердце, хоть больше ни пред кем он не дрожал. И скоро уж пришли они на запад, где полукруг свой обойдя, сошлись две стражи и, сомкнувшись, стояли дальнейших приказаний ожидая. И громко возгласил им Гавриил. «Друзья, я слышу топот ног поспешных, идущих к нам, и сквозь ночную тьму и Туриила, и Зифона вижу, а с ними кто-то третий там идет с осанкой гордой, царственной, хоть тусклым является его высокий образ. По облику его и по походке я в нем владыку ада узнаю. Едва ли он уйдет от нас без боя. Итак, держитесь твердо. У него в очах я гордый вызов замечаю». Едва он кончил, подошли к нему два ангела и вкратце рассказали, кого они с собою привели, где найден он и за каким занятием, какой имел он вид и как сидел. Взглянув сурово на него, промолвил тут Гавриил: «Как смел ты, сатана, предел нарушить! За твои деяния предписаны тебе и помешать святому исполнению долга теми, кто не греша, как ты, имеет силу и право вопросить тебя, зачем вошел ты в это место? И, как видно, намерен был нарушить мирный сон тех, кто живет блаженно волей Бога?» Ему сказал с презрением сатана: «Ты, Гавриил, считался в небе мудрым. И сам тебя считал я таковым, но твой ответ внушает мне сомнение. Кто в мире любит муку и печаль? Кто, если он сумел найти дорогу, не вырвался б из ада, хоть и был к нему он присужден? И ты, конечно, сам поступил бы так, как я. Ты стал бы искать подальше от мучений места, надеясь отдых там себе от них найти, увидеть радость вместо горя. Для этого и я сюда пришел. Тебе, быть может, это непонятно, ты зла не испытал, а ведал только одно добро. Ты ставишь мне в вину, что смело я того нарушил волю, кто покарал нас. Пусть же он запрет железные свои затворы крепче, коль хочет вечно нас держать во тьме. Вот все, что я отвечу. Остальное все верно. Я действительно был там, где найден, как рассказывали эти. Но в этом ни насилия нет, ни зла». Так молвил он во гневе. Воин-ангел, презрительный ему с усмешкой легкой, на объяснение это отвечал: «Какая жалость! Небо потеряло прекрасного о мудрости судью с тех пор, как изгнан сатана, который от глупости своей так пострадал. Теперь вернулся он, бежав из плена, и выражает нам свои сомнения, насколько мудры те, кто вопрошает, как смел из ада он прийти сюда, не получив на это разрешения. Столь мудрым он свое считает бегство от справедливой кары и от мук. Что ж, рассуждай, как знаешь, то увидишь, что гнев, который на себя навлек ты этим бегством, все мира отмерят тебе за это и прогонит в ад тебя со всею мудростью твоею, которая еще не поняла, что нет тех мук, которые могли бы насытить бесконечный Божий гнев, столь безрассудно вызванный тобою. Но почему же ты пришел один? Зачем весь ад не вырвался с тобою? Или муки прочих меньше, чем твои? Или, может быть, тебе сносить страдания труднее, чем им? О, мужественный вождь, бежавший первым от своих страданий! Когда б ты объяснил причину бегства тем воинам, которых ты покинул, то верно бы бежал ты не один. Нахмурясь мрачно, враг ему ответил: «Бесстыдно насмехающийся ангел! Ты знаешь, что умею я сносить страдания ничуть других не хуже. Ты знаешь сам, как крепко я стоял в бою, в котором гром к тебе на помощь пришел и поддержал твое копье. Без этого ни страшно и ни мало. Из слов твоих, как прежде, вижу я, насколько ты в делах войны не сведущ. Не понимаешь ты, что верный вождь, недавно потерпевший неудачу, не станет всею силой рисковать, сначала сам опасность не измерив. Для этого решился я один перелететь ужасную пустыню, чтоб высмотреть вновь сотворенный мир, о коем ад был полон различных слухов, надеясь лучше здесь найти приют для войск моих, измученных борьбою. Здесь, на земле или в воздухе вверху, хотя пришлось и завладений новых еще раз испытать, что можешь сделать ты со своей всей нарядной ратью, которая пригодна лишь на то, чтоб вашему услуживать владыке на небесах, да сладко гимны петь. Перед его престолом присмыкаясь, на честный же едва ль способна бой». Ему ответил быстро ангел-воин: «Сказать и тут же взять слова назад, назвать разумным бегство от страданий, тут же в оправдание привести желание отыскать приют для войска. Все это обличает не вождя, а гнусного лжеца, чья ложь открыта. Себя ты смеешь верным называть, ты, сатана. Какое осквернение святого слова верность! Но кому ж ты верен был? Своей мятежной шайке, толпе врагов, по телу и глава? Из верности ль и твердой дисциплины, из долга ли присяги боевой вы отказали все в повиновении той высшей силе, признанной всем миром? И ты, ханжа коварный, что теперь желаешь покровителем свободы казаться? Разве ты не больше всех велял когда-то в небе? Присмыкался и обожал небесного царя, в себе надежду тайную скрывая царить, его низвергнув самому? Но вот что я скажу тебе, обманщик, беги туда, откуда ты бежал. Или если ты еще в течение часа покажешься в святых пределах этих, тебя я в яму адскую, в цепях низвергнув, припечатаю так крепко, что больше ты не будешь приступать затворов для тебя чрезмерно слабых». Так он грозил, но сатана, угроз не убоясь и яростью пылая еще сильней, надменно возразил: «Ты о цепях тогда толкуй, надменный превратник херувим, когда я буду твой пленник. Впрочем, ранее того тягчайшее почувствуешь ты бремя от рук моих сильнейших. Хоть и носишь ты на крылах небесного царя и с равными тебе к ерму привыкнув, впрягаешься охотно в колесницу победную, в которой торжествуя он шествует по звездной мостовой». Пока он это говорил, зарделся огнем пурпурным ангельский отряд, и полукругом точно полумесяц сомкнулась фаланга, наклонив ему навстречу копья. Так цереры, густое поле, зрелое для жатвы, волнуясь, груз колосьев наклоняет туда, куда их бурный ветер гнет. А земледелец мучится тревогой, боясь, чтоб вместо зерен дорогих для молодьбы соломы не осталось. С другой же стороны, готовый к бою, стоял, собрав все силы, сатана, отважно размахнувшись, неподвижный, громадный, как атлант иль Тенериф. Он упирался в тучи головою, на шлеме у него пернатый ужас грозою веял, а в руке он нечто похожее в одно и то же время на щит и на громадное копье сжимал. Дела ужасные могли бы свершиться здесь. Не только Прай погиб, но, может быть, и звездный свод небесный, крушение потерпел, и все стихии смешались бы в ужасном столкновении. Когда предвечный не предупредил ужасную эту битву, золотые весы свои поставив в небесах, которые мы видим ныне между Астреею и Скорпионом, он на тех весах все взвешивал создания свои, когда творил, и шар земной, и воздух, чтоб дать им равновесие. Впоследствии ж все взвешивал события, сражения всей царства. И теперь две тяжести на тех весах он взвесил, последствия от бегства сатаны и против них исход той страшной битвы, и быстро вверх взвелась вторая чаша под коромысло. Гавриил, узрев то знамение, сказал врагу поспешно: «Твою я силу знаю, сатана, как знаешь ты мою? Та и другая не наши, небом нам они даны. Итак, безумно было б нам гордиться тем, что оружием можем сделать мы. Не больше это, чем позволит небо тебе или мне. Хоть я теперь вдвойне могуч, чтоб в грязь втоптать тебя. Чтоб в этом ты убедился, посмотри туда. Прочти свой жребий в знамении небесном, где взвешен ты. Там видно, как ты легок, как будешь слаб, сопротивляясь мне». Враг посмотрел, свою увидел чашу, поднявшуюся вверх, и больше спорить не стал. Бежал он с ропотом глухим, и с ним бежали все ночные тени.